Глава 9. Остров счастья. Рассказ переведен Бенджамином Джоу. Не бойся, этот остров полон звуков и голосов отрадных и безвредных. И в сладком сне, раскрывшись облака, меня осыпать золотом готовы. Так это радостно, что, пробудившись, я снова сон зову. Уильям Шекспир. Буря. Примечание кайфу. Искусственный интеллект может сделать нас эффективными и богатыми, но обеспечит ли он нам радость жизни? Этот рассказ повествует о ближневосточном просвещенном монархе, который хочет превратить искусственный интеллект в эликсир счастья. Но что оно собой представляет и как его измерить? Монарх собирает разношерстную группу гостей, чтобы они изучили этот захватывающий вопрос на собственном опыте. В своем комментарии я порассуждаю о проблемах измерения уровня удовольствия и счастья, а также о том, способен ли искусственный интеллект решить их. Кроме того, я коснусь вопроса приватности, который возникает естественным образом, если представить, что искусственный интеллект получит доступ ко всем нашим глубинным тайным желаниям. Мы проанализируем, какие регуляторные и технологические механизмы могут защитить нашу частную жизнь. Под необъятным южным небом раскинулась пустыня. По барханам пробирался черный внедорожник, то поднимаясь в гору, то проваливаясь, вновь выныривая на поверхность, появляясь словно плавник акулы из морских волн. Мотор натужно ревел, когда машина взбиралась на высоту второго-третьего этажа, оставляя позади облака пыли. Виктор Соколов вцепился в сиденье. Пальцы его побелели, да и сам он был бледным, его изрядно укачало. «Тут с автоматической коробкой передач ни за что не проедешь», подхахатывая, прокричал Халет через плечо. Но громкий голос алжирского водителя был едва слышен из-за оглушительной африканской электронной музыки. Мешала и густая пыль, летящая в лобовое стекло. На спутниковой карте эти барханы прорезали полуостров Катар с северо-запада на юго-восток. Путешествуя в восточном направлении из сердца пустыни, путешественник видел верблюжьи караваны, заброшенные нефтеперерабатывающие заводы, приливные отмели и ультрасовременные города, подобные миражам. Складывалось впечатление, что процветающая экономика молодой страны волшебным образом самозародилась среди этих пустошей. «Кстати, могли бы полететь, вышло бы гораздо быстрее», — Халет указал на видневшееся вдалеке Аравийское море. Целью путешествия был искусственный остров Аль-Саида в северо-восточной части столичной гавани, и большинство посетителей предпочитали добираться туда на яхте или частном самолете. «Я не тороплюсь», – пожал плечами Виктор. «Сумасшедшие русские». Однако пассажир совсем не был похож на типичного напыщенного богача из России. Мешковатый черный спортивный костюм скрывал худобу, а молодое лицо выглядело не по возрасту озабоченным. Но больше Халеда удивляло его полное равнодушие к окружающим пейзажам и достопримечательностям. Он был похож на бедного покупателя, зашедшего в дорогой супермаркет за батоном хлеба. Совсем недавно Виктор был одним из самых известных в мире предпринимателей до 40 лет. Он создал платформу для киберспорта в Северо-Восточной Азии и продавал права на трансляции по всему миру, а, подзаработав таким образом, переключился на криптовалютные спекуляции. Не прошло и 10 лет, как его состояние превысило ВВП некоторых стран. Но на пике успеха Виктор исчез. Его необъяснимое отсутствие породило вал слухов и теорий. Одни предполагали, что правительство хочет захватить его бизнес, другие, что он смертельно болен. На самом деле Виктору вдруг все стало неинтересно. Ему опротивило быть генеральным директором, бизнес-гением, любимцем публики и гуру успеха. Причем всеми сразу. Он жонглировал этими амплуа, ощущая собственную неловкость и неуклюжесть, и каждый шаг приближал его к срыву. Виктор отправился в свое шикарное поместье на Черноморском побережье. Загул продолжался несколько месяцев. Менялись пестрые компании, приезжали и уезжали старые друзья и случайные знакомые. Всем гостям хватало алкоголя и наркотиков. Плотские и прочие развлечения ограничивала лишь фантазия. Но безудержное бесконечное веселье не вернуло хозяину дома вкус к жизни, и все резко закончилось, когда один из пьяных гостей утонул в бассейне. Виктор, наконец, сдался врачам. В реабилитационном центре у него диагностировали тяжелую депрессию. Он честно старался выполнять назначение, но быстро понял, что прописанные средства курсы лекарств, групповая психотерапия помогают лишь на время. Он постоянно будто слышал насмешливый голос. Его идеалистичные мечты осчастливить людей, выпустив для них видеоигры, рассыпались в прах из-за его жадности и превратились в банальное зарабатывание денег. Вернувшись с курса реабилитации, он обнаружил в ворохе скопившейся почты и бумажных рекламных листовок конверт с витиеватой надписью «Аль-Саида» и известным латинским изречением «Карпе дием» – «Лови момент, живи настоящим». Внутри было письмо. Виктора приглашали в путешествие в самый роскошный оплот счастья в мире, расположенный в Катаре, и обещали оплатить все расходы. Он поспрашивал в своем окружении, но никто не знал подробностей. Аль-Саида – название искусственного острова, недавно намытого и благоустроенного катарскими властями. И это все, что удалось узнать. Может, небольшое приключение встряхнет его и выведет из черной полосы? Виктор забронировал билет. Халет дал мистеру Соколову карточку со своими контактами и высадил его на берегу. Тот пересел на яхту с узнаваемой вязью. Такая же была на конверте с приглашением. До острова было рукой подать. Аль-Саида сияла в лучах заходящего солнца, как горшочек с золотом. Через несколько минут Виктор вступил на островной причал. Приземистые строения, похоже, специально стилизовали под катарские культурные символы – купола, барханы и жемчужины. Над островом, и это удивило, висела непонятная прозрачная вуаль. Она трепетала от легкого ветра, словно тонкий шелковый платок. Озадаченный Виктор хотел рассмотреть ее получше или даже пощупать, принялся высматривать край, но не нашел. Вуаль парила в воздухе сама по себе. Яхту встречал местный робот-ассистент. Он был ростом с высокого человека и одет в серый балахон, доходивший до земли. Механизм передвижения оказался невиден. «Здравствуйте, мистер Соколов. Я Карин, ваш слуга. Я стану выполнять все ваши желания, пока вы будете на Аль-Саиде. Я думал, высшие круги Катара предпочитают слуг людей. Вы правы, но на нашем острове принят собственный уникальный стиль умного обслуживания. Видимо, торжественного приема можно не ждать», – пробурчал Виктор. «Разумеется, прием будет. Торжества начнутся немедленно, если вы подпишете согласие с условиями обслуживания». Какие условия могут быть у обслуживания? Но из руки Карина уже возник сияющий голубой экран. На нем быстро развернулись строчки. Виктор просмотрел документ, привычно выхватывая взглядом ключевые слова. Кто бы ни стоял за этим уединенным курортом, ему требовался доступ к самой приватной информации, от записей в медицинской карте и финансовых документов до паролей и истории социальных сетей Виктора со всеми аудио- и видеозаписями. Некто хотел знать о повседневной жизни Виктора все. По экрану, вверху и внизу бежали буквы. «Непревзойденное обслуживание ради вашего счастья». Чем обеспечена защита моих данных? Мистер Соколов, на Аль-Саиде используется кроссплатформенное программное обеспечение высокого класса. Вся ваша личная информация будет полностью зашифрована. Доступ к ней получит только искусственный интеллект, обслуживающий лично пользователя, то есть вас. Все операции и данные можно будет отследить. Если вы полагаете, что этого недостаточно, мы предоставляем полную прозрачность через алгоритм с открытым исходным кодом, оповещающий любого клиента о взломах и установках вредоносных программ. Ладно, убедили. Виктор не знал, чему удивляться больше. Самому этому загадочному острову или постоянно мелькающему слову «счастье». Он быстро нажал кнопку «Принимаю» на экране. Прошел верификацию по радужке глаз, голосу и отпечатку ладони. Едва закончилось подтверждение личности, из руки робота словно бы вытек голубой луч. Уперевшись в твердые доски, он начал расширяться, разливаться в стороны, пока не захватил все, что было видно на острове. А вот и мои данные. Виктор был поражен и заинтригован. Казалось, личная история посетителя активировала все пространство. Он ощутил себя мушкой под микроскопом, но сформулировать возникшие опасения не успел. Карин собрал его багаж и был готов отправиться прочь от пристани. «Мистер Соколов, позвольте проводить вас домой. Там все готово к вашему прибытию». Виктор вошел в куполообразный гостевой дом. Ему стало понятно, почему робот с нажимом произнес слово «домой». Дизайн, мебель, узоры и даже медвежья лапа на стене над камином в точности повторяли обстановку его московского особняка на Рублевке. Вот это да. Он прекрасно знал, что никакой 3D-принтер не успел бы создать все эти объекты, пока он топтался на причале, поэтому восхищение вышло искренним. Но он быстро разгадал фокус. Ничто из видимой обстановки не обладало реальными поверхностями. Каждый элемент гостевого дома был программируемым, просто иллюзией. Виктор вдруг ощутил нечто странное. Он оглянулся, пытаясь определить источник беспокойства. За окном промелькнула тень и мгновенно растаяла в воздухе. За ним следят? Он пытался начать об этом думать, но Карин пригласил гостя в домашний кинозал, пообещав сюрприз. В зале Виктора усадили на мягкий кожаный диван. Как только он устроился, на огромном экране появились какие-то кадры. Это оказалось ничем иным, как фильмом о жизни Виктора. Ленту смонтировал и отредактировал искусственный интеллект, использовав информацию из открытых источников и частных архивов. Пошли кадры несчастливого детства Виктора, затем юношеских лет, полных борьбы и злости, которым можно было найти лучшее применение. В фильм попали все значимые факты и события его жизни. Награды, конференции, размещение акций, слияние и поглощение, благотворительные мероприятия. Все атрибуты прошлой жизни, от которых он хотел избавиться. Видеоряд был однообразным и утомляющим, и Виктор прикрыл глаза. Но он не учел, что через поверхность ничем не примечательного дивана тщательно считываются все его физиологические параметры. Температура тела, пульс, давление, биоэлектрические сигналы, уровни адреналина, серотонина, 5-гидрокситриптофана, то есть 5-НТ, и дофамина, даже степень напряжения лицевых мышц. На протяжении почти всего фильма жизненные показатели Виктора были стабильны, как у дзен-мастера. Только однажды сердечный ритм нарушился, когда на экране появилась старая семейная фотография. Его взгляд не задержался на лицах родителей, но остановился на Маргарет, золотистом ретривере. Кино закончилось, на экране появился список вопросов. Карин жестом предложил Виктору ознакомиться. «Есть ли у меня теплые чувства почти ко всем?» Виктор выполнил просьбу, но тут же возмущенно уставился на робота. «Что это? Я должен отвечать?» «Мистер Соколов, счастье – крайне субъективное понятие. Данные вопросы призваны помочь нам лучше понять ваше начальное состояние, чтобы настроить обслуживание в соответствии с вашими предпочтениями. Мы хотели бы получить как можно более честные ответы по шкале от 1 до 6, то есть от категорически не согласен до полностью согласен». Виктор разглядывал непрошибаемого робота. «Идиот», – буркнул он себе под нос, но все же повернулся к экрану и стал нажимать виртуальные кнопки. Анкета казалась бесконечной, и терпение истощалось. Но едва появилась мысль «все, это последний, встаю и ухожу», как вопросы прекратились. В зале тут же стало светлее. «Дальше что?» «Поздравляю, мистер Соколов, теперь мы можем присоединиться к другим гостям. Они вам понравятся». Праздничный ужин устроили в ресторане, напоминавшем формой морскую раковину. Глаз радовала каждая деталь, от мерцавших в сумерках свечей до накрахмаленных манжет официантов, от замысловатых восточных узоров до сервировки стола. Гостям предложили современные вариации классических арабских рецептов, вроде салуна, катарскую разновидность варак-энаба и целое блюдо макбуса. Салуна – густой острый суп. Варак-энаб – рулетики из виноградных листьев с начинкой из мяса, риса и специй. Макбус – пряное блюдо из риса, мяса и овощей. Официант объявил, что фрукты и овощи доставили несколько часов назад из Южной Европы. Освоившись, Виктор присмотрелся к соседям за столом. Присутствовало 13 человек. Шестеро, включая его самого, были, очевидно, приглашены со всех концов света. Кое-кого он даже узнал. Кинозвезда, криптохудожник, нейробиолог, альпинист и поэт – все публичные персоны. Остальные, похоже, были местными, катарцами. Длинные белые таубы выглядели обманчиво просто, не скрывая высокого социального статуса владельцев. Во главе стола в ослепительном золотом одеянии и изящных украшениях сидела принцесса Акила. Она постучала серебряной ложкой по бокалу с вином, чтобы привлечь к себе внимание. Для начала она принесла извинения за то, что ее брат, 36-летний наследный принц Махди бин Хамад Аль-Тани и главный создатель Аль-Саиды, не смог присутствовать на торжестве, поскольку ему не здоровится. «Мой брат часто говорит, что от технологий нет пользы, если они не способны сделать нас счастливыми. Мы, он, Наследный принц Махди задумал этот остров в надежде, что мощь технологий позволит ему найти истинную дорогу к человеческому счастью. Вы приехали на наш остров и получите шанс прикоснуться к этому беспрецедентному проекту королевской семьи Катара. Ее английский был безупречен, произношение очаровательно, однако в голосе звучал холодок. Виктор был заворожен, но понимал, что ее речь написана заранее, возможно, даже отрепетирована. «Ваше высочество, я искренне уважаю идеалы и решимость вашего брата, но позвольте обозначить проблему», – прокашлялся нейробиолог. «Мы уже выяснили, что эндоканабиноиды вызывают эйфорию, дофамин управляет системой вознаграждения, окситоцин улучшает эмоциональные связи, эндорфины облегчают боль, гамма-аминомасляная кислота подавляет тревожность, 5-гидрокситриптофан повышает уверенность в себе и, наконец, адреналин придает сил. Но до сего дня мы так и не обнаружили нейромедиаторов, непосредственно отвечающих за наше ощущение счастья». Подняв бокал, в разговор вступил поэт. Перу Эмили Диккенсон принадлежит стихотворение «Как счастлив камешек». Раймонд Карвер писал, что счастье является неожиданно. Эмили Диккенсон, 1830-1886. Выдающаяся американская поэтесса XIX века. Раймонд Карвер, 1938-1988. Выдающийся американский поэт и писатель XX века. Словом, у каждого из нас собственный взгляд на счастье, не так ли? Лично я считаю, что все пытаются жить счастливо, но у кого-то к этому больше способностей и больше готовности действовать. Самые способные даже умеют обманывать себя. Вот так мы и выживаем, — томно произнесла кинодива и глубоко затянулась кальяном, на секунду задержала дым и медленно выдохнула. Терпеливо кивая каждому гостю в ответ на его мнение, принцесса Акила внезапно заговорила. «Именно поэтому вы все и были сюда приглашены. Она была тамадой за этим столом. Ваше отношение к счастью весьма разнообразно, но главное, каждый из вас персонально несчастлив». «Да что вы себе позволяете?» Экспрессивный поэт взвился, столовые приборы звякнули. Глаза нескольких роботов, обслуживающих стол, вспыхнули красными огоньками. Поэт быстро уселся обратно с обиженным лицом. «Ну все, с меня хватит!» Теперь взорвался криптохудожник. «Я думал, будет разговор о том, как помочь простым людям вырваться из тисков потребительского общества и обрести духовную альтернативу. Не ожидал, что тут заседание клуба миллиардеров». Виктор не сдержался. «У людей с низкими и средними доходами деньги действительно повышают уровень счастья. Но за определенным порогом эффект становится минимальным, а то и обратным». Принцесса подтверждающе кивнула. Даниэль Канеман определил этот порог в 75 тысяч долларов в год. Работа Даниэля Канемана и Ангуса Дитона вышла в 2010 году и основана на масштабных исследованиях американского населения. Оба ученых получали Нобелевскую премию по экономике в 2002 и 2015 годах соответственно. «Ну, мне эта цифра сомнительна», – отозвался Виктор. «Вы говорите за богатейший 1% населения. Я отказываюсь быть частью этого фарса. Всего хорошего». Криптохудожник отбросил салфетку и встал. За столом стало тихо, все смотрели на принцессу Акилу. Она улыбалась, словно возникшая неловкость ее ничуть не трогала. Принцесса грациозно поднялась и с бокалом в руке медленно пошла вокруг стола. «Полагаю, все прочитали наши условия, прежде чем согласились с ними. Мы ясно отразили в соглашении, что за исключением случаев серьезной травмы и обстоятельств непреодолимой силы, никто из гостей не может покинуть Аль-Саиду. Любой досрочный отъезд считается нарушением контракта. Размер штрафа соответствует общей стоимости вашего имущества и активов, но будет уменьшаться по мере развития эксперимента. Другими словами, если вы решите уехать сейчас, то оставите себя без гроша». Криптохудожник побледнел до синевы, его губы задрожали. Как и остальные присутствующие, он не удосужился внимательно прочитать пользовательское соглашение. За столом пошел сдавленный шепот. Тем временем гости-катарцы невозмутимо наблюдали за происходящим. Слово взял альпинист. «Тут все как в горах. Если не дошел до вершины, то проиграл. Но если дойдешь и не вернешься живым, все равно прославишься. Ваше высочество, когда это приключение на острове будет считаться завершенным?» Принцесса поравнялась с Виктором, дождалась, когда он поднимет бокал, и легонько с ним чокнулась. «Когда остров решит, что вы преуспели в достижении счастья, настанет срок покинуть его». Акила пошла дальше. Виктор смотрел ей в спину. Эта принцесса была той черной тенью, которая мелькнула за окном его гостевого дома. Жизнь на острове оказалась интереснее, чем ожидал Виктор. Но соседи, вопреки заверению Карина, симпатии у него не вызывали. Случайно столкнувшись, все гости учтиво здоровались и заводили светскую беседу. Виктору это казалось скучным. Единственным исключением была Акила, вот с ней он общался охотно. Постепенно Виктор узнал, что принцесса получила докторскую степень по психологии в Институте психиатрии, психологии и неврологии при Королевском колледже Лондона, а ее специализацией была психология счастья. «Поэтому брат поручил вам курировать проект», — поинтересовался Виктор во время одной из прогулок. «Ну, не совсем. Махди сейчас нет на острове», — смущенно призналась Акила. «Он следит за происходящим удаленно, чтобы сохранить чистоту эксперимента. Из опыта он понял, что участники всегда отклоняются от привычного поведения в присутствии таких людей, как он. Из опыта? Так мы не первая группа гостей?» «Не первая. Первые были из местного населения. Брат хочет, чтобы выборка была максимальной, различные культуры, классы и расы. В его глазах это вклад катарской династии в поиски счастья для всего человечества, поэтому он стремится к совершенству в каждой детали. А вы, похоже, не особо верите в этот проект». «У нас с братом есть некоторые разногласия», — принцесса помолчала. «На следующей неделе в театре состоится представление. Надеюсь, вы составите мне компанию, и мы обсудим эту тему. Попросите Карина, кстати, чтобы он рассказал вам подробнее об инфраструктуре острова». Улыбнувшись принцессе, Виктор поднял бокал виски и осушил его. Следующие несколько дней Виктор прогуливался по острову с Карином, а робот, словно опытный экскурсовод, подробно объяснял тонкости местных технологий. За последние 30 лет в разных странах предпринималась масса попыток ограничить цифровую монополию технических гигантов. Способы использовали разнообразные. Закручивали регуляторные гайки, проводили антимонопольное разделение корпораций, принимали законы о защите персональных данных. Однако успехи были скромными, монополизм прогрессировал. А потом на авансцену вышло кроссплатформенное программное обеспечение. Оно является самым перспективным решением, Карин рассказывал и одновременно вел хозяина к центральному театру. Роботу-слуге потрясающе удавалось понимать и продуцировать естественную речь. Виктор часто забывал, что перед ним лишь груда силикона и металла. «Почему ты так решил? Все, что вы видите вокруг, все эти здания, устройства, да и сервис тоже, мгновенно меняют параметры, подстраиваясь исключительно под вас. Без промежуточного программного обеспечения мы бы не могли собрать по различным платформам ваши данные, а они необходимы, чтобы искусственный интеллект обеспечил максимальное удовлетворение ваших потребностей и желаний». За последние 20 лет работающие над программным обеспечением с открытым исходным кодом сообщества и блокчейн-компании активно разрабатывали промежуточное программное обеспечение на основе искусственного интеллекта. Оно совмещало преимущества распределенной обработки данных, протоколов открытого исходного кода и федеративного обучения. Однако для получения достаточного числа данных нужно надежное связующее звено. Благодаря стратегии рецентрализации, успехи национального плана развития искусственного интеллекта Катара были существенно значительнее, чем достижения коммерческих платформ. Аль-Саида должен был через промежуточное программное обеспечение идеально соединить данные со всех крупных платформ, обеспечив пользователям максимальную защиту и идеальное исполнение. И это была правда. Искусственный интеллект на острове действительно заметно превосходил все программные продукты, с которыми Виктор до этого сталкивался. В прошлой жизни, в бизнесе, даже принимая не особо важное решение, он учитывал невероятное множество факторов. Но здесь, на острове, все вернулось к истокам, к его собственным ощущениям. Обои в комнатах Виктора меняли рисунок, в любой момент точно попадая в настроение хозяина. Дорожки, по которым он бегал по утрам, вели его по разным ландшафтам, радовали разнообразием видов. Официанты предлагали блюда точно по его вкусу, но с неожиданными и приятными вариациями. Уведомления в смарт-стриме тоже соответствовали его интересам, причем появлялись в самый подходящий момент, когда он обдумывал именно этот вопрос. Все это приносило огромное удовольствие. Виктору было так комфортно, уютно и безопасно, что он даже не вспоминал о тотальной записи своей личной информации, которая велась с момента прибытия на остров. Каждая сказанная фраза, выражение лица, жест замечались вездесущими камерами и сенсорами, передавались искусственному интеллекту, обрабатывались и возвращались, и окружающая среда улучшалась. «Теперь остров знает меня лучше, чем мой психотерапевт», сказал однажды Виктор Карину. «Это удобно, но, честно говоря, чего-то не хватает, я бы сказал, пресновато. Все зависит от целевых функций, заданных в промежуточном программном обеспечении. В этом и состоит смысл вашего пребывания здесь. Мы пришли». Виктор посмотрел на робота. Они стояли у дверей театра. Карин проводил Виктора в VIP-ложу. Там уже устроилась принцесса Акила. Сегодня она была фиолетовым. «Здравствуйте, мистер Соколов. Ваше высочество, пожалуйста, зовите меня Виктор». «Хорошо, Виктор. Надеюсь, вам понравится». И Акила протянула ему XR-очки, сделанные из металла и кожи в форме арабского клобучка. «А где остальные?» – спросил Виктор, имея в виду других гостей. «На Аль-Саиде все работает ради вас». На сцене появилась труппа актеров в традиционных арабских одеждах. Под звуки «Аль-Раса» они исполнили арду. «Аль-Рас» – большой барабан, используемый в боевом танце. «Арда» – арабский танец с мечами. Это было начало пьесы «Человек, который больше не смеялся». Классическая история из «Тысячи и одной ночи». Сюжет был закручен вокруг истории главного героя. После смерти состоятельного отца юноша пустился во все тяжкие, пировал и распутничал, пока не промотал все наследство. Потом ему пришлось наняться за гроши на черную работу. Однажды к молодому человеку подошел хорошо одетый, но очень уродливый старик. Он предложил юноше пойти в услужение к пожилым людям, живущим с ним в особняке, пообещал хорошее вознаграждение. Молодой человек согласился. Тогда старик выдвинул необычное условие. «Узрев нас в слезах, да не спросишь ты причину наших стенаний». Юноше стало любопытно, но он и на это согласился. Они пришли в большой дом, окруженный цветущим садом с живописными фонтанами. В доме действительно плакали 10 стариков в саванах. У юноши чуть не сорвался с языка вопрос, отчего они так горюют, но он вовремя вспомнил условия и удержался. В XR-очках Виктор видел наложенный слой виртуального фона, который изменялся по ходу сюжета. Действия актеров запускали разнообразные анимированные эффекты. Арабские реплики сразу же переводились, в воздухе плыли русские субтитры, сохранявшие, однако, оригинальную арабскую стилистику. Виктор восхищенно повернулся к Акиле. «Это потрясающе». Принцесса поднесла палец к губам и указала на сцену. «Смотрите туда». Действие меж тем перенеслось на 12 лет вперед. Юноша возмужал, а стариков одного за другим прибирала смерть. Остался лишь тот, кто предложил ему работу. Но вот и он слег. У его смертного одра юноша все-таки спросил, почему же он с товарищами столько плакал и стенал. «Сын мой, я поклялся Аллаху, что ни одна живая душа не узнает этого, а иначе его постигнет та же участь, что постигла меня и остальных». И старик кивнул на плотно закрытую дверь. «Если ты желаешь избежать этого, не открывай двери той. Если же отопрешь ее, то узнаешь причину того, чему был свидетелем. А узнав ее, будешь сокрушаться, да только это не поможет». И старик испустил дух. Юноша похоронил его рядом с остальными и остался жить в опустевшем доме. Он часто думал над последними словами умершего хозяина. Но однажды любопытство победило. Он сломал запор и распахнул дверь. «Ты на его месте поступил бы так же?» Эта надпись вдруг проплыла над сценой и тут же исчезла. И это точно не были субтитры. Виктор растерялся. Принцесса молчала, но было заметно, что ее горло подрагивает. Виртуальных надписей в воздухе становилось все больше. «Это я, Акила. Я говорю с тобой. Это единственный способ обойти слежку. Не подавай вида, не оборачивайся ко мне. Возьми бокал. На поверхности вина плавает силиконовая пленка. Подхвати ее языком и приложи к небу. Попробуй говорить, не открывая рта. Пленка переведет электрические сигналы от мышц горла в текст. Алгоритм уловит то, что ты хочешь сказать, причем достаточно точно». Виктор в точности выполнил указание. Первые попытки установить контакт с помощью силиконовой пленки вызвали бессвязный набор слов, но постепенно Виктор освоился. Точность передачи речи с каждой фразой повышалась, особенно если использовать распространенные недлинные слова. А спектакль шел своим чередом. Главный герой вошел в запретную дверь и попал в лабиринт. Длинные коридоры вывели его на берег океана. Он стоял, любуясь дивным пейзажем, как вдруг его подхватил огромный орел. Гигантская птица в когтях перенесла его через океан и бросила на пустынный остров. Дни тянулись. Герой уже впал в отчаяние и стал готовиться к неминуемой смерти. Но однажды на горизонте появился корабль. «Зачем ты это делаешь?» «Методика Махди не сделает тебя счастливым. Он не готов это признать, но я-то знаю. Максимизация целевых функций превратит тебя в восторженного подопытного кролика, который всегда и везде хочет еще». «Почему ты не расскажешь ему?» «Это непросто. Ты же знаешь, что такое женщина в моей стране. Я слишком изучила Махди. Он никогда не прислушается к моему мнению». Виктор вспомнил прохладный тон принцессы на банкете, когда она извинялась за брата. Теперь все встало на свои места. Виктор снова взглянул на сцену через свои очки. История на сцене катилась дальше. Корабль, богато украшенный драгоценным черным деревом и слоновой костью, бросил якорь у острова. На корабле прибыли 10 прекраснейших дев. Они пригласили юношу подняться на борт, и корабль отправился в путь. Показалась земля. Корабль пристал к берегу. Солдаты стояли стройными рядами в полных доспехах, и юноши подвели коня под золоченым седлом, украшенным драгоценными каменьями. И он верхом отправился во дворец в сопровождении почетного эскорта. Король уже ждал и радушно распахнул перед гостем двери. Владыка провел героя во дворец, предложил сесть на золотой трон, а потом снял шлем, до сих пор скрывавший лицо. Юноша увидел прекрасную благородную девицу. «Я королева этой страны. Все войска, что ты видел, и конные, и пешие, это все женщины. В наших краях мужчины пашут, сеют, жнут, отдают силы земле и ремеслам, прочим искусствам. А женщины правят и надзирают за делами государственными и носят оружие». Услышав такое, герой застыл от изумления. «Что ты от меня хочешь и почему я? Когда-то я была волонтером в лондонской клинике Моцли. Клиника Моцли – крупный научно-исследовательский центр в области психиатрии. Я переняла у врачей один прием. Не в плане лечения, а в плане отбора пациентов. Они всегда выбирают тех, кто готов сотрудничать, следует советам и дошел до края. Такие пациенты быстро ощущают улучшение, которое запускает позитивную спираль выздоровления. И поэтому ты выбрала меня? Не могу сказать, что польщен. Виктор, сейчас ты подтвердил свою уникальность. Ты хочешь разорвать порочный круг, и это желание крайне важно для достижения счастья. А как это сделать? Новый алгоритм. Махди ставит на то, что искусственный интеллект удовлетворит все твои физические потребности и желания, а я пришла к выводу, что счастье устроено сложнее. Я весь внимание. Представление, казалось, никогда не закончится. Королева приказала Визирессе, величавой и почтенной седовласой женщине, позвать Кади и свидетелей. Кади, мусульманский судья. Затем она повернулась к юноше. «Согласен ли ты, чтобы я взяла тебя в мужья? Госпожа, я лишь нижайший из твоих слуг». Он упал на колени и поцеловал землю у ее ног. «Вся эта свита будет услаждать тебя, и все мои сокровища будут твоими, кроме...» Королева обвела рукой прислужников и солдат, богатства и сокровища, лежащие перед ними, и указала на закрытую дверь. «Не отпирай двери той, а иначе будешь сокрушаться, да только это не поможет». Едва она замолчала, как вошла Визиресса с Кадией и свидетелями. Свадебная церемония оказалась недолгой, и королева повелела готовить пир на весь мир для всех гостей и воинов. Расскажу немножко. В 1970-х годах американский психолог Филипп Брикман провел серию личных интервью. Это были люди, выигравшие в лотерею, и те, с кем случился несчастный случай. Они выжили, но остались парализованными. Исследователь хотел оценить уровень счастья в обеих группах. Каков, по-твоему, был результат? Примерно одинаковый. В точку. Победители лотереи оказались несчастливее контрольной группы. А жертвы несчастных случаев, конечно, страдали, уровень счастья их был снижен, но они смотрели в будущее с таким же оптимизмом, как и контрольная группа. Работа вышла в 1978 году. В исследовании участвовали 22 победителя лотереи и 29 парализованных. Контрольная группа – 22 человека. Спустя 4 года, в 1982, 38-летний Брикман покончил с собой. Как так? Мозг оценивает интенсивность ощущений, отталкиваясь от привычного для себя уровня. Возбуждение от выигрыша значительно повысило диапазон адаптации победителей, и они оказались менее склонны реагировать на взлеты и падения своей ежедневной жизни. Верно оказалось и обратное. Красиво, и как это можно использовать? Помнишь пирамиду потребностей Маслоу? Похоже, алгоритм Махди работает, пока у человека не удовлетворены ее нижние уровни. А когда люди сыты и начинают испытывать потребность в любви и социальных связях, в уважении и самореализации, алгоритм уже не действует. На твоем примере это отлично видно. Я считал, что стою на вершине социальной пирамиды. Наш искусственный интеллект считает, что вероятность твоего самоубийства в ближайшие 2 года равна 87,14%. Прости. Виктор замолчал, однако что-то подсказывало ему, что принцесса права. На сцене бывший юноша-муж уже прожил со своей женой-королевой 7 счастливых лет. Герой подошел к среднему возрасту. Он частенько думал о запретной двери. Размышлял, что за ней может такого скрываться, что жена запретила ее отпирать. Ответ всегда находился только один. Там невиданные и несметные сокровища. Действительно, что же еще стоит так оберегать? И он поднялся с королевского ложа, украшенного самоцветами и жемчугами, и враз выломал все замки на заветной двери. «Значит, ваш алгоритм все-таки способен мне помочь? Создать уникальную психологическую модель каждого человека под силу только искусственному интеллекту. Мы рассчитываем открыть новые биомаркеры, ассоциированные со счастьем, и разнообразить параметры оценки удовлетворенности. Например, что заставляет человека сдаваться или порождает целеустремленность? Что обеспечивает более глубокое понимание межличностных отношений? Но нам нужно твое согласие. Даже не знаю, это опасно? Помоги мне, и тогда ты поможешь себе. Времени мало. Ты не знаешь, что тебя ждет». Субтитры представления внезапно застыли в воздухе. Артисты замерли, словно кто-то нажал на паузу. Виктор понял, актеры — это роботы. «А вот и остальные», — тихо произнесла принцесса. Ее голос дрогнул. В мгновение ока театр осветили мощные лампы. Едва Виктор поднялся на ноги, как двери с грохотом распахнулись. В зал возбужденно гомоня ворвались остальные гости Аль-Саиды. Их, судя по всему, совершенно не интересовало представление. Криптохудожник, похоже, сумел хакнуть робота-ассистента и убедил соседей, что хватит быть подопытными. Пора взять власть в свои руки и разобраться с хозяевами острова. Мятежный робот воинственно занял позицию у сломанных дверей. «Мы требуем освобождения от наших контрактов», — закричал криптохудожник принцессе. «Вы вольны уйти в любое время при условии оплаты штрафа», — бесстрастно напомнила Акила. «Мы не будем платить, вы ни черта не получите. Этот ваш чертов остров ни черта не принес мне счастья». Кинозвезда ругалась, как базарная торговка. Искусственный интеллект помогал ей вырабатывать устойчивость к алкоголю. Веки поэта покраснели от слез. Он застонал и схватил себя за волосы. «Этот остров словно чудовищная лампа Аладдина. Тут исполняются все наши желания. Но как же вдохновение, как же азарт? Все сбывается, о чем не подумаешь, но ничто не увлекает. Я не в состоянии написать ни строчки». «В первый раз белый трюфель был вкусен, просто пища богов», — продолжил альпинист. «Но чем дальше, тем преснее он становился. Дело не в этом прекрасном редком грибе, дело во мне. 20 лет назад катарцам требовалось разрешение, чтобы глотнуть алкоголя, и с этого глотка можно было захмелеть. А теперь посмотрите-ка, что творится». Он, не скрывая отвращения, картинно посмотрел на актрису. Акила и Виктор переглянулись. Принцесса оказалась права. Алгоритм Махди удовлетворял поверхностные желания пользователей, баловал их, но обеспечить устойчивое состояние счастья не мог. «Вы с братом поставили перед собой амбициозную задачу — понять один черный ящик с помощью другого. Но идея провалилась», — мрачно констатировал нейробиолог. «Мы по-прежнему далеки от счастья. Следовательно, мы жертвы неудачного эксперимента, а поэтому имеем право на безусловное расторжение договора», — заключил криптохудожник. «И на компенсацию», — добавила селебрити заплетающимся языком. Виктору захотелось вмешаться, но принцесса его остановила. «Мне правда жаль, что вы не смогли обрести счастье на Аль-Саиде», — принцесса Акила, казалось, была искренна. «Но вы же с самого начала знали, ваши данные были импортированы в промежуточное программное обеспечение в зашифрованном виде, затем автоматически встроились в умные контракты, а их никто не может изменить или уничтожить. Такова особенность нашей системы. «Где ваш кукловод? Мы требуем встречи», — допытывался альпинист. «Махди занят, у него срочные дела, и он поручил мне...» «Это надувательство, я все расскажу Аль-Джазире. Они вас выведут на чистую воду», — повысил голос поэт. Аль-Джазира. Международная телекомпания, штаб-квартира находится в Дохе, столице Катара. «Вы подписали договор о неразглашении», — опять напомнила Акила. «Похоже, нас не слышат, придется действовать по-плохому», — сделал вывод криптохудожник. «Джин, арестуй ее высочество». Услышав резкий приказ, робот повернулся к Акиле и неуклюже двинулся в ее сторону. «Эй, а ну тише все!» Виктор бесстрашно преградил путь спятившему андроиду. «Русский, да ты метишь в королевские зитья!» «Виктор, все хорошо. Аль-Саида не даст причинить мне вред». Принцесса совершенно спокойно подошла к роботу. Он был выше нее на голову. «Не сопротивляйтесь, и вам не причинят зла», — пообещал художник и скомандовал. «Пошли на причал!» В сопровождении робота и остальных гостей принцесса вышла из театра. Вдалеке за проливом сиял огнями порт Дохи. Музей исламского искусства искрился в лучах почти совсем севшего солнца и напоминал айсберг. Трехэтажный музей построен на краю гавани, на южной оконечности залива Доха. Если смотреть со стороны моря, кажется, будто он плывет. В этом великолепном пейзаже происходило похищение монаршей особы. Виктор ломал голову, как освободить Акиллу, как вдруг заметил, что горло принцессы легонько двигается, и почти тут же в его очках дополненной реальности всплыл текст. «На счет три падай на землю». На небе уже проступили звезды, смеркалось. Виктор отметил, созвездия будто стали менять форму и снижаться. Вдалеке раздалось вибрирующее жужжание, словно бы летела стая колибри. Колибри настолько быстро машут крыльями, что действительно возникает жужжащий звук. В стае эти птицы не собираются, но Виктор услышал звук, как будто бы стаи. В XR-очках замелькали цифры, пошел обратный отсчет. Едва увидев тройку, Виктор распластался на земле. Он закрыл руками голову и тут же краем глаза ухватил сине-белую вспышку света. Над ним прошла какая-то волна. Все люди на причале рухнули и забились в судорогах. Все, кроме принцессы. «Это стреляющий электрошокер», — Акила помогла Виктору подняться. «Через пару часов они оклемаются». «Как ты это сделала?» «Вызвала отряд беспилотников с неподвижным крылом». Летательные аппараты с неподвижным крылом взлетают благодаря его подъемной силе. Самолеты, разнообразные беспилотники, БПЛА-дроны, крылатые ракеты и другие, дельтапланы и так далее. Винтокрылые летательные аппараты взлетают благодаря вращению одного или нескольких винтов. Вертолеты, БПЛА-мультикоптеры и так далее. Виктор вспомнил вуалеобразную структуру, которая висела над островом в день его приезда. Теперь понятно, почему она парила в воздухе, словно в невесомости. А с этими что? Обездвиженные гости больше не шевелились. «Утром отправим в Доху, в местный суд. А ты поступай, как знаешь». Виктор глубоко вздохнул. Только что увиденное заставило его по-другому посмотреть на предложение Акилы. Он совершенно не желал быть подопытным кроликом в неудачном эксперименте. Но и вернуться к прошлой жизни он не мог. Похоже, выбора все-таки не было. «Я согласен». Архитектура промежуточного программного обеспечения позволяла запустить два алгоритма одновременно, как два течения в одном океане. Виктор продолжал наслаждаться удобствами Аль-Саиды, но время от времени стал замечать раздражающие мелочи, словно малолетний озорник дразнил его из-за угла. То вдруг заиграет неприятная музыка, то на смартфоне всплывет негативная новость о компании Виктора, то Карин на ровном месте начинал тормозить, ошибаться, а то и огрызаться. Дорожки на пробежке заводили его в грязь и лужи, и таких мелочей была целая уйма. Виктор догадывался, так проявляется алгоритм борьбы с трудностями, с которыми экспериментировала Акила в промежуточном программном обеспечении. Однако, несмотря на привнесенный хаос, искусственный интеллект создавал и много возможностей. Виктор стал чаще пересекаться с Акилой. Они много разговаривали. Обо всем и ни о чем часто обсуждали возможности усовершенствования системы. Виктор, кажется, наконец-то был по-настоящему счастлив. В прошлой жизни ближайшее окружение относилось к нему с показным почтением и нарочитой покорностью. Прочие люди в лучшем случае выказывали неприязнь. Искренне и на равных пообщаться хоть с кем-нибудь давненько не получалось. Между ними возникла привязанность. Искусственный интеллект фиксировал ее через вездесущие камеры, датчики и биосенсорную мембрану Виктора, причем задолго до того, как парочка могла осознать произошедшее. Микродвижения лицевых мышц и биомаркеры никогда не лгут. Новый алгоритм побудил Виктора задуматься о возможности внедрения промежуточного программного обеспечения на его платформе для киберспорта. Это, возможно, позволит нарушить монополию цифровой централизации, и геймеры снова станут получать чистое удовольствие от видеоигр. Столь радикальный шаг мог вывести компанию на принципиально новый уровень. Правда, Виктор опасался, что еще не забыты его приключения, переросшие в международный скандал. Сейчас его компания держится на плаву, но если революционная инновация провалится, на всей его бизнес-империи можно будет поставить крест. Он поделился опасениями с Акилой. «Ты боишься не проиграть, а опозориться», — покачала она головой. Виктор замер. Акила попала в самую точку. «За годы исследований я поняла, что путь к самореализации не всегда идет вверх. Он состоит из взлетов и падений». «Не очень понял». «Если не уверен в себе и мучаешься от этого, то не испытываешь настоящей любви и сопричастности. Если ты слишком боишься потерять любовь, то не обретешь настоящего чувства собственного достоинства. Покоренная вершина – не гарантия вечного счастья, потому что оно не константа, а динамичный процесс, в течение которого ты перешагиваешь через страхи, оставляешь их внизу и поднимаешься на новую высоту». Виктор кивнул. «А ты чего боишься?» «Я боюсь стать той Акилой, которую хочет видеть Махди». Принцесса улыбнулась и перевела взгляд на горизонт. «Он очень меня любит, но хочет, чтобы я жила исключительно по его алгоритмам, как сказочная принцесса, никаких забот, сплошная радость. Но я так не могу. Мне хочется принести этому миру настоящее счастье». Виктор беспомощно потряс головой, поднял свой бокал и прервал Акилу на полуслове. «Мне кажется, я не обрету счастья на этом острове ни по меркам искусственного интеллекта, ни по моим собственным». Они помолчали. Через какое-то время Акила повернулась к Виктору, словно что-то припомнив. «Ты не увидел окончания». «Какого окончания?» «Пьесы, которую мы смотрели в театре». «А, человек, который больше не смеялся. Это прям про меня». Виктор натянул на лицо улыбку. «Так чем все закончилось?» Юноша, который женился на королеве, нарушил обещание, данное на свадьбе. Он открыл запретную дверь, но там был орел, перенесший его через океан в самом начале. Огромная птица схватила его и отнесла на дальний берег, откуда когда-то забрала. И юноша, он уже почти состарился, нашел дорогу к дому, где жил когда-то со стариками. Он пришел на их могилы и осознал, что его постигла та же судьба, и все стенания и слезы были из-за этого. Виктор завороженно смотрел в глаза Акилы и пытался собраться с мыслями. «Грустно, правда?» – закончил рассказ Акила. «Очень. Люди всегда совершают одни и те же ошибки и возвращаются в исходную точку», – вздохнул он. «Бегут на месте, как на беговой дорожке. Может, с нее невозможно сойти? Ты ведь не веришь, что мы сделаем тебя счастливым, да?» В глазах Акилы появились тревога и досада. Виктор пожал плечами и отвернулся, глядя на далекое суденышко, плывущее по заливу. Принцесса ушла без обычного долгого прощания. Приключение закончилось неожиданно, как и началось. Робот Карин сообщил Виктору, что он может покинуть Аль-Саиду. Билет на ночной рейс до Москвы забронирован, вылет из международного аэропорта Хамад. Быстроходный катер должен был доставить Виктора на Большую Землю. Принцесса Акила не пришла его проводить. Передала видеопослание через Карина. Виктор растерялся. «Я сделала все, что могла. Ты, надеюсь, меня поймешь». Принцесса выглядела расстроенной, словно не хотела расставаться, и это слегка ободрило Виктора. «Остальных гостей оправдают и отпустят на свободу, только обяжут молчать обо всем, что случилось на острове». Катер летел по морю, на воде оставался длинный след. Белая дорожка, убегавшая обратно к острову счастья. Виктор оглянулся на беспилотники, темным облаком зависшие над Аль-Саидой, и вспомнил последние слова Акилы. «Пусть к тебе придет настоящее счастье, Виктор. Надеюсь, Махди не передумает». «Что это значит?» — Виктор начал переживать. Международный аэропорт Хамад был оборудован по высшему классу. В зале ожидания имелись даже бассейн и оранжерея с тропическим садом с пальмами. До посадки еще полно времени, но Виктор на всякий случай отправился к стойке регистрации. Сотрудник катарских авиалиний приветливо улыбнулся. Тревога слегка улеглась, но тут же вновь подскочила. Поиск его билета в базе данных затягивался. «Мистер Соколов, приношу извинения за долгое ожидание. К сожалению, система показывает, что ваш билет отменен. вам нужно связаться со стороной, бронировавшей рейс. От души про себя выругавшись, Виктор выхватил смарт-стрим, чтобы позвонить Акиле, но связи не было. На экране висела новость, появившаяся несколько секунд назад. 5 иностранных туристов осуждены за преступление в соответствии с местным законодательством. Выходит, Махди передумал. Виктор лихорадочно озирался и не сразу услышал вопрос сотрудника. «Мистер Соколов, с вами все в порядке? Я вызвал персонал аэропорта, вам окажут помощь». К стойке уже бодро приближались 2 секубота, робота-охранника. Угольно-черные, под цвет униформы охранников и полицейских, они были еще внушительнее, чем Карин. Едва заметив их, Виктор бросился из терминала. Лавируя между движущимися машинами, он разглядел на дальней от себя полосе такси с водителем-человеком. «Добрый вечер, сэр. В наши дни такой человечный пассажир – большая редкость», – ухмыльнулся водитель. «Вы за развлечениями? Легальные, нелегальные? Только скажите». «Просто езжайте вперед», – заорал Виктор. Он порылся и нашел карточку Халеда. В такой момент можно было доверять лишь собственным контактам. Мотор взревел. Из окна такси прямиком на дорогу вылетел смарт-стрим, мигнув пару раз и погаснув. Бесконечные переулки базара Сук-Вакиф с грубо оштукатуренными стенами и торчащими наружу деревянными балками напоминали о древних временах. Когда-то торговцы-бедуины привозили сюда украшения, серебряную посуду, ковры, лошадей и всякую утварь. Виктор не планировал гулять по историческому району, но заблудился и совершенно потерялся в запахах кальяна, смешавшихся в ночном воздухе с ароматами благовоний, меда и фиников. От разноцветных мозаичных фонарей рябило в глазах. Смарт-стрим он выкинул, оставалось надеяться на собственное ощущение пространства. Виктор вздрагивал и нервно оглядывался. В каждом прохожем ему мерещился человек Махди. Потолкавшись на узкой улочке с сувенирными лотками, Виктор неожиданно вышел к старому магазинчику товаров для соколиной охоты. Этот адрес был на карточке Халеда. Алжирец, обожающий электронную музыку, работал, оказывается, не только водителем, но и продавцом. Ловчие птицы мирно сидели, каждая на своей подставке, и, несмотря на клобучки, закрывавшие глаза, выглядели величавым символом вековой традиции арабов-кочевников. Каждая такая птица стоила не 1 миллион катарских реалов. 1 миллион катарских реалов – почти 13 миллионов рублей, или около 174 тысяч долларов. Хозяин магазина при виде посетителя прижал палец к губам, попросил не шуметь, жестом велел ждать и отправился за Халедом. Алжирец появился через несколько минут. Виктор объяснил ситуацию. «Так вы хотите в ночь поехать через пустыню и добраться до юго-западной границы Арабских Эмиратов? Так себе затея. Всего-то 200 километров, для тебя это ерунда, а там меня подберут, уеду так же, как приехал. Даже и не знаю, зависит от...» Халед пошелестел пальцами в воздухе. Жест без перевода понятен по всему миру. «Ты что, не знаешь русских?» Виктор изобразил хитрую улыбку. «Деньги не проблема». Вскоре внедорожник Халеда уносил Виктора прочь из шумной Дохи. На огромном рекламном щите на въезде в пустыню среди арабских надписей выделялось написанное на английском «Будущее перезагружено. Готов?» Виктор смотрел на окружающие пейзажи и горевшие далеко позади огни цивилизации. Под луной раскинулись барханы, словно волновалось тропическое море. Песок бился в окна, создавая белый шум. На этот раз обошлось без музыки, водитель сидел как на иголках. «Кстати, у каждой нашей птицы есть паспорт». «Что? Они слишком дорого стоят, чтобы продавать их из-под полы». «Ага». Виктор был без силы и задремал под убаюкивающее движение машины. Но не успел он закрыть глаза, как внедорожник резко встал, словно въехал в кирпичную стену. «Мы засели». Халед несколько раз газанул. Колеса пробуксовывали, выбрасывали фонтаны песка, мотор рычал. «Вы не выйдете на минутку?» Виктор выбрался из машины и поежился. Прохладно. Ночная пустыня неприветлива, захотелось курить. Он пошарил в карманах, но там была лишь квитанция за такси. В ярком свете передних фар клубилась пыль, напоминая струю жидкого золота. «Халед, у нас мало времени», — напомнил Виктор. Водитель почему-то не торопился. «Не хочется стать первым русским, который замерз насмерть в Аравийской пустыне. Простите, мистер Соколов. Не страшно, просто не затягивай». «Простите», — повторил Халед, и машина вдруг как будто присела. Умные шины сдулись, сцепление с дорогой усилилось, и внедорожник без труда выбрался из песчаной ловушки. «Я не желаю вам зла, но это их приказ. Я не могу ослушаться». «Какого черта?» Виктор в растерянности смотрел, как машина развернулась и погнала в Доху. Он бросился было вслед, но песок, только что взрыхлённый колесами, тут же забил глаза и горло. Он долго откашливался, а когда ему, наконец, удалось открыть глаза, внедорожника и след простыл. Виктор Соколов остался один посреди бескрайней пустыни. Он начал кричать, потом материться, но опять наглотался песка и стал тяжело дышать. Голос постепенно ослаб, а потом и сел. Крики сменились какими-то всхлипами. Он попытался сориентироваться по звездам. Как-то же это делают бедуины? Всматривался в горизонт в поисках оазиса. Поискал на склонах барханов следы животных. Наконец он сдался и стал припоминать, откуда они въехали в пустыню. Следы колес уже занесло, но останавливаться нельзя. Виктор решил сосредоточиться на шагах. Одна нога, другая нога, одна нога, другая нога. Прикинул, сколько времени они ехали. Получалось, что до катарско-саудовской границы километров 20-30, не больше. «Нет ничего невозможного», — твердил он себе. «Он преодолеет это расстояние к рассвету, задолго до того, как температура поднимется до 50 градусов, и он потеряет сознание от обезвоживания». Бредя сквозь пески, Виктор утратил чувство времени. Горло соднило, глаза щипало от слез и пыли. С каждым шагом все сильнее болели ноги. Все барханы одинаковы, и Виктор не мог понять, продвигается он вперед или ходит кругами. Но остановиться он не смел даже на чуть-чуть. Темное небо стало еще чернее, тьма сгущается перед рассветом. И Виктор остро осознал, солнце уже подкралось с той стороны к горизонту и готовится нанести смертельный удар. Перед глазами поплыли сцены из прошлого, классический предвестник смерти. По сравнению с истекающими минутами жизни, все воспоминания, даже самые неприятные, казались бесконечно милыми. Мысли начали путаться. Виктор поехал за счастьем. И теперь это путешествие закончится одинокой смертью в дикой пустыне. На горизонте появилась светлая полоса. Он не успел. Виктор споткнулся, скатился по склону и упал ничком на песок, уже разогревающийся на утреннем солнце. Остатки воли приказывали встать и идти, но тело не слушалось. Он не хотел умирать, но если уж без этого никак, то пусть уж не здесь и не так. Но, похоже, его время пришло. Знакомый вибрирующий гул опустился откуда-то сверху, выдергивая его сознание из небытия. Предсмертные галлюцинации? Он с трудом перевернулся лицом к безоблачному небу и увидел мираж. То ли ковер-самолет, то ли корабль без парусов. Виктор хотел крикнуть, но у него не получилось. Вот и все. Это конец. На самом деле ковер-самолет был пассажирским дроном, составленным из множества небольших беспилотников, которые могли образовывать в воздухе разнообразные фигуры. Дрон приземлился, поднялась небольшая песчаная буря, и Виктору в очередной раз за последние сутки залепило глаза жалящим песком. Потом он почувствовал, что его подняли и несут. Потом наступила прохлада, и что-то впилось в руку. Гаджет, управляемый искусственным интеллектом, восполнял в его теле уровень жидкости и электролитов. Виктор определенно начал оживать. Он сумел открыть глаза и уставился на улыбающуюся принцессу Акилу. «Я умер? Я в раю?» «Виктор, ты жив и здоров, как бык, просто немного обезвожен. Как ты нашла меня?» «Сенсоры помогли. В той одежде, обуви, на коже, а еще в пустыне. Тут везде умная пыль». Он повернул голову, но за окном был обычный холмистый пейзаж, залитый золотым светом. «Это что, тоже заложено в алгоритме?» «Не совсем». «Искусственный интеллект действительно помог, но разработала все я. И спасибо тебе». «За что?» «Твой выбор заставил Махди поменять мнение, и не только об алгоритме, но и обо мне. Будешь сотрудничать с нами? Твоя игровая платформа точно поможет оптимизировать наш алгоритм». Виктор медлил с ответом. «Если я откажусь, меня посадят, как остальных?» Акила от неожиданности засмеялась. «Это была фейковая новость, специально для тебя». Все гости вернулись на остров и занялись обычными делами. «Погоди, значит, мои соседи на острове тоже...» «Ох, ну конечно, теперь понятно, почему у нас не клеился разговор. Ты правда думаешь, что это принесет людям счастье?» «Это ты скажи, Виктор. Посмотри на себя. Что ты чувствуешь?» Акила очень нежно положила руку ему на плечо. В голове не осталось ни одной мысли. Пустынные пейзажи в иллюминаторе сменились морской гладью. Они возвращались на Аль-Саиду, на остров счастья, на остров их счастья. Виктор вдруг захохотал так, словно наконец-то понял смысл какой-то космической шутки. Он все смеялся, а по лицу струились слезы.